вышел председатель суда 12 мудрецов, испанский дворянин Дон Тимонелли де ла Зафра, чтобы радостную новость, которая только что была возвещена обществу в форме музыкальной, подтвердить еще из устно. После чего учтивым и приветливым жестом пригласил нового властителя, который до сих пор держался в стороне, подойти поближе и представиться своим подданным. Петр был одет в роскошный костюм из белого атласа, сшитый мастером Щетце с подмастерьями за одну ночь. Голову его украшал белый, алмазами усеянный берет, надетый на свежую повязку, покрывавшую рану, что придавало ему героический вид и особую привлекательность. Левая рука, еще вчера обмотанная окровавленной тряпкой, из-под которой выбивались клочья корпии, была тщательно забинтована. Но элегантная повязка не мешала жителям Страмбы хорошенько разглядеть, что новому герцогу недостает безымянного пальца. Исхудавшее лицо героя, старательно подправленное косметикой, было бледно, а от подбородка к виску и уху тянулись два кровавых следа от ударов хлыста. Из рук кардинала Тиначчо, который стоял сбоку, он принял благословение, а красивая и улыбающаяся герцогиня Диана начертала на его лбу крест. Как нам уже известно, Петр не пользовался расположением герцогини. Он казался и подозрительным, и странным. Да и кардинал Тиначчо, конечно, тоже не был доволен тем, что представитель местной знати Джованни Гамбарини вел себя так трусливо, глупо и бесстыдно, из-за чего преемником рода Дальбола и властителем Страмбы стал иностранец. Однако успех есть успех. А успех Петра был столь явным и убедительным, что обе эти важные персоны, кардинал и вдовствующая герцогиня, были вынуждены считаться с ним и, затаив в душе обиду и злость, приятно улыбаться своему собственному проигрышу. Итак, Петр получил благословение, причем пристально следивший за этой церемонией народ, обсуждая, комментируя разные подробности, тут же отметил, что маленькой Бьянки нет на торжестве. Очевидно, вдовствующая герцогиня опасалась, как бы идиотка не допустила какой-нибудь новой непристойности, и поэтому нарушила свою постоянную благосклонность, в иное время неукоснительно проявляемую. Ведь в прошлый раз, когда узурпатор Джованни Гамбарини, да будет проклято имя его, вышел на тот же балкон в сопровождении той же знати, кардинала и герцогини, Бьянка протянула к нему руку, словно и она тоже хотела благословить его, как это только что сделали кардинал и герцогиня. Но когда Джованни с улыбкой наклонился к Бьянке, чтобы та дотянулась до его лба, она, к ужасу всех наблюдавших за ней, закатила ему пощечину. Страмбане расценили эту выходку как плохое предзнаменование и, по всей видимости, не без оснований. Так вот, на сей раз ничего подобного не произошло. Церемония благословения Петра по случаю вступления в герцогскую семью совершилась без всяких осложнений. Затем кардинал Тиначчо снял с подушечки, которую перед ним держал главный церемониймейстер, герцогский меч в золотых ножнах и золотой скипетр, и неторопливым, как у всех священников, степенным движением передал обе эти драгоценные регалии дону Тимонелли. А он, опустившись на колено, благоговейно поцеловал скипетр, прежде чем вложить его в руку Петра, а потом прикрепил к его поясу меч. Затем, поднявшись, приложил три пальца к распятию, которое перед ним держал кардинал Тиначчо, и проговорил своим старческим голосом: —